Глава 12. Это были апартаменты Вёлвинда. С нашим прибытием дверь в кабинет тут же распахнулась, и появился он сам лично, грозный в черном сюртуке и с жезлом в руках. Алви сжал мою ладонь и сказал громко: «Спокойно, это морок. Развеиваем каждый день, а он снова появляется. Устойчивый, зараза». Призрачный Вёлвинд направился на нас и прошел сквозь. А я почувствовала невыносимую боль. Если в словах Алви, сказанных в моей комнате, есть хоть капля правды, как жить после этого? «Сюда, в кабинет. Квартиру Элоиса опечатали», — проговорил Алви. «Пока следствие не окончено, документы по нему хранятся здесь. Дознавателям так удобнее работать». «А если он все же освободился и явится?» — спросила я не то с опаской, не то с последними крохами надежды. Алви глянул в свой карманный журнал «Прямоугольник», куда постоянно получал сообщения, и мотнул головой. «Не явится. Стражам с вызванным подкреплением удалось его остановить и заблокировать в подземелье». «А Форси?» — вспомнила я. «Мистер Элоис убил его? Иначе бы клятва его задержала». «Форси жив. Вытащила с того света мадам Манегуд. Нашей академии очень повезло с целительницей. Садись». Алви отодвинул для меня стул за рабочим столом Элоиса и раскрыл толстую тетрадь в кожаном переплете. Мне в глаза бросилось множество закладок. «Самое интересное для тебя и для следствия я выделил, чтобы время не терять». Он вольготно уселся в чужое кресло. Мое сердце снова сжалось. «А остальное?» «Читай все, твоя воля. Но там можно ногу свернуть от расчетов, причем многие на шифрованном языке». Дрожащими руками я раскрыла тетрадь, точнее, книгу для записей, внушительную, как и сам Вёлвинд. На первой странице было каллиграфически выведено «Проект Драконы». Я перевернула страницу, смотрела на знакомый подчерк и не могла разобрать, что написано от волнения. До крика внутри было страшно, что предположения Алви подтвердятся. Не знаю, сколько бы я так просидела, словно заколдованная, если бы Алви не навис надо мной и не перевернул страницы сам до первой закладки. «Правда, зачастую дерьмовая вещь, но лучше знать, чем обманываться», — проговорил он вкрадчиво. Его палец ткнул в подчеркнутые красным строки. «Как показал эксперимент, только на изначально имеющий зачатки магии объект можно воздействовать, чтобы усилить уровень магии. Требуется усилить мощность заряда, действовать осторожно на удаленных от инквизиторских центров локациях». Названия поселений в Донрадо были аккуратно перечислены, мой приют в том числе. У меня подкатил ком к горлу, Алви перелистнул дальше. И даже без его указки я смогла прочитать выделенное. Удалось. После ночного воздействия объект Т проявила мгновенно недюжинный дар, испугавшись виверны. Это успех. Теперь направлять, наставлять, развивать. Не позволить неустановившемуся дару объекта Т аннигилировать. И я расплакалась, отвернувшись от стола. «Спокойно, Трея, спокойно», — проговорил рядом Алви. «Я не вещь, не объект, я человек. Я свободный человек!» — вскричала я, сжав кулаки. «Именно», — кивнул Алви. «Правильный настрой». «И не кухарка. Я никогда, слышите, никогда не буду служанкой, хоть мой дар и фальшивый». Алви поднял пальцами мой подбородок и заглянул в глаза. «Больше не фальшивый. Для всех ты заклинательница драконов и маг. Твой дар растет, и значит, больше не исчезнет, поняла?» Я сглотнула слезы, глядя на него с отчаянием и обидой. Они грызли меня изнутри, как осознание, что я просто эксперимент, обман. Но я же верила Вёлвинду. Поверила в то, что ему не все равно, и он желает мне добра. В самом деле хочет спасти меня, а Ладан... Дракон ошибся. Сквозь самовольно текущие по щекам горячие слезы сказала я. «В чем?» В глазах Алви сверкнул интерес. «Я не должна спасать его. Не в том моя судьба». «Занятно. И это тебе говорил наш дракон-хранитель?» «Да, что я должна спасти того, кто спас меня». Алви усмехнулся. «Так, может, и должна, только не самозванца Элоиса». «Но кого?» «Как минимум, меня», — рассмеялся Алви. «Я уже не в первый раз тебя спасаю. От ареста, от проклятия, от тьмы в крови. Или забыла?» «Нет», — ошеломленно ответила я и вытерла платком слезы. «У меня чуть не вырвалось недоуменное. Так вы же мерзавец». «Разве вас надо спасать?» — вслух произнесла я. «Пока нет, Стоули, но жизнь длинная. Кто знает, что будет завтра?» Я моргнула. Алви захлопнул книгу Вёлвинда и с удовлетворением сказал. «Забудь об Элоисе. Он перехитрил сам себя. Но на каждого хитреца найдется тот, кто его разоблачит. Твой экспериментатор спокойно просидит остаток жизни в королевском каземате. Теперь уж точно». Несмотря на всю обиду и внутренние вопли о несправедливости и коварстве, в сердце моем снова болезненно кольнуло. Алви улыбнулся, нависая надо мной, словно сам был утешительным призом, а мне вспомнились слова дракона о том, что доверять стоит только собственному сердцу. Моему было очень больно. Совсем не аристократично шморгнув, я развернулась в кресле обратно к столу. «Я все же почитаю еще раз, уж вы разрешаете». «Стоит ли себя мучить?» Шепотом, приглашающим забыть обо всем, произнес Алви. «Стоит!» Я забрала из рук Алви книгу в кожаном переплете. Подумалось, что от нее возникает похожее ощущение, как от блокнота, оставленного Вёлвиндом для связи. Это его энергия или магия, сокрытая в страницах? Как проверить? «Мне не очень хорошо, не дадите ли воды?» — попросила я. Алви кивнул и отвернулся к почти пустому графину. На стакан воды хватило. Алви подал его мне. Пальцы мои дрожали в самом деле. Играть было не нужно. Чуть ослабить и... Стакан выскользнул на пол. Не разбился ударившийся ковер под ногами, но вода безнадежно пролилась на пол. Я резко наклонилась, словно пытаясь поймать. И мое сердце замерло. У ножки стола лежал мертвый геккончик, высохший уже. «Трея!» — позвал Алви. Я сгробастала шкурку почившего друга и сунула в карман. «Простите», — выдохнула я. Глаза наполнились слезами. Теперь у меня было еще больше поводов. «Я сама не своя». Я разрыдалась, но затем взяла себя в руки. «Это понятно», — проговорил Алви, заглядывая мне в глаза и будто обволакивая своей заботой. Да и сам он, казалось, не обнимал, но занимал все пространство вокруг меня. «Предательство не бывает простой вещью, и оттого тебе плохо». «Да». «Я не должен был тебе этого показывать. Все документы Элоиса являются вещественными доказательствами и теперь принадлежат следствию. Но коль скоро у меня, как у ректора, есть доступ, я решил, что тебе стоит все увидеть самой, чтобы потом не жить иллюзиями и сожалениями. Ты ведь согласна со мной? Иллюзии — это плохо, а мне можно доверять. Скажи, Трея, ты готова довериться мне полностью или только частично?» Его тихий голос звучал так, словно он напевал колыбельную. «Доверять можно только своему сердцу», — пробормотала я. «Конечно, ты права, но невинное сердце может быть наивным, и его легко обмануть, ввести в транс и в заблуждение, как твое, правда? Ты ведь чиста душой. А разве я не заслужил твоего доверия?» Стало неловко отказываться. Сработала давняя привычка во всем внешне соглашаться с великими мира сего. Им ведь не важно, что я в самом деле думаю. «Вы заслужили», — сказала я. «Спасибо, что приняли решение мне рассказать». От этого вынужденного согласия я почувствовала дикую усталость, словно покривить душой было так же утомительно, как выстирать в реке чулки всех малышей в приюте. А Алви был рад. «Тоже мне менталист». Он коснулся моего локтя и чуть сжал по-дружески. «Хорошо, Стоули, что видишь, что мне можно доверять. Я хочу, чтобы между нами были честные отношения. Потому должен тебе еще кое в чем признаться. Приносить кому-то извинения не в моих правилах. Но перед тобой я извинился». Я улыбнулась и, как ни пыталась подавить зевок, все же не удалось. «Простите, я очень устала. Да, честные отношения, конечно, лучше». Алви просветлел лицом и тоже улыбнулся. «Красиво, чарующе. Я поймала себя на мысли, что по-прежнему считаю его привлекательным, хотя мне это неприятно. Он был словно мороженое. К Красивое, манящее и ужасно вредное для здоровья, особенно если у тебя болит горло. Впрочем, ночь была не резиновой. «А воды больше нет?» — спросила я. «Во рту совсем пересохло». Он вновь чуть сжал мой локоть и кивнул. «Сейчас принесу». Едва Алви вышел из кабинета, я, борясь с навалившейся внезапной сонливостью и липкими, словно намазанными медом ресницами, попробовала переключиться на Перигей. Ничего не вышло. Тогда я раскрыла тетрадь Вёлвин до самого начала и прочла расплывающиеся строчки. «Вопреки распространенному мнению, тьма может созидать, а свет разрушать. Цель проекта — восстановить утраченный баланс в Данрада, вернуть права магов, воссоздать естественный контроль драконов над источниками магии, возродить утраченное». Дальше пошли цифры и графики, в которых мне бы и в бодром состоянии было не разобраться. Страницы формул с редкими понятными словами. Тоннель, разряд, скорость, концентрация тьмы, уровень направленности тьмы, управляемая тьма, антиматерия и неизвестно что значащая «управляемая черная дыра». Я перевернула страницы ближе к закладке и увидела то, от чего стало еще больнее. Объект может потерять рассудок, учитывая сбитый перигей и состояние психики. Важен тип личности, более адекватное и ясное мышление, возраст и, соответственно, применять воздействие. И снова формулы. Подходящую кандидатуру сложно найти. В приютах Хайсон, Стонтерплас, Либергем таких нет. Пансион Тодлер. Старшая воспитанница. Зачатки магии прослеживаются. Ведет себя спокойно, разумно. Способна ли выдержать уровень разряда? Продолжаю наблюдение. В комнату вошел Алви со стаканом воды, а мне захотелось что-нибудь разбить, а еще сильнее ударить Вёлвинда, если б он только оказался рядом. В голове бушевали мысли. Но как, скажите на милость, как он наблюдал за мной, если никто из наших в приюте не видел мужчин, помимо контролеров и спонсоров? Я попыталась перебрать в памяти тех, кого видела за последнее время в приюте, но тут же осеклась. Едва я оформилась физически, как девушка. Сестры начали запирать меня в карцере и никому не показывали. И вдруг я вспомнила ворона, сидящего вчера ночью на моем подоконнике. Затем слова Вёлвинда о том, что он видел, как Алви целовал меня у пещеры дракона. Но ведь там никого не было. Только ворон взлетел с ветки дуба, громко каркая. И сегодня ко мне в окно во время его побега летел ворон. А мало ли в лесу вокруг приюта воронов. Зимой они чуть ли не единственные птицы, которые не особо украшают собой унылые пейзажи. Мы и внимания на них не обращали. По моей коже пробежал холодок. Значит, Вёлвинд способен превращаться в ворона. Алви протянул мне стакан и участливо спросил. «Привидение увидела или еще что-то прочитала?» «Прочитала», — буркнула я. «Противно». «Во всем есть свои плюсы. Считай это прививкой от мерзавцев», — подмигнул Алви. «Пей, вода освежает. И кажется, тебе пора отдыхать. У тебя потрясение, не всякий такое выдержит». Я глотнула воды из стакана, но свежести не прибавилось. Напротив, язык стал ватным. По телу и без того измотанному сегодня тренировками пробежала теплая медовая волна. «Почему-то все говорят о мерзавцах, и никто о порядочных людях», — пробормотала я, разглядывая помутневшего Алви. «Повезло тебе, Стоули», — хмыкнул Алви, явно не подозревая, что я его тоже имею в виду. «Некоторые жизненные уроки на годы растягивают, а тебе, похоже, пришлось экстерном сдавать зачет по злодеям». «Знаете что?» — сказала я, вставая и захлопывая кожаную обложку. «Считайте его сданным. Довольно с меня. Доставьте меня обратно в мою комнату. Пожалуйста». Я засунула тетрадь Вёлвинда под мышку, не зная, что с ней лучше сделать потом. Прочитать до конца или спалить. Алви изъял ее, будто случайно коснувшись запястьем моей груди, и положил обратно на стол. «Гайтауэр Форси даже на том свете не простит мне потери такой улики», сказал он с ухмылкой и доставил меня обратно в мою комнату. Осмотрев каждый угол, Алви чарующе улыбнулся. «Сладких снов, Трея!» Едва он захлопнул дверь, я упала на кровать, потому что комната расплывалась, а ноги не держали. Казалось, если я не закрою глаза, просто умру. Я прижалась щекой к подушке, сказав себе: «На минуточку, а потом встану и переоденусь». И оторвалась от нее только утром, всклокоченная и смущенная, потому что всю ночь во сне меня целовала Алви, жарко и настойчиво, и у меня не было сил ему противостоять.